по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка! Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. У меня в руках письмо от Тамары Александровны Петровой, которая живет в Петербурге и пишет вот что. «Самая главная ваша задача – научить новое население нашего города правильно ставить ударение в словах». Я думаю, это не единственная задача. Я думаю, не единственная. Вообще, возможно ли? Вот и я думаю то же самое. Тамара Александровна продолжает. «Люди со званиями говорят «залазить», «свекла», «кита», «гренки». Весь город так произносит. «Закупорить». Пожалуйста, в каждой передаче по несколько слов объясняйте людям. Нельзя в столице Северной так говорить». Вы понимаете, Тамара Александровна, с одной стороны, невозможно не согласиться с вашим возмущением. Конечно, вы справедливо возмущаетесь тем, что многие люди произносят слова неправильно, неверно ставят ударение и так далее. С другой стороны, меня очень настораживает в вашем письме словосочетание «новое население нашего города». Если я правильно вас понимаю, то вы предполагаете, что все беды, которые происходят, или, может быть, не все, но многие беды, которые происходят с русской речью, связаны с тем, что, как иногда очень некрасиво говорят, понаехали. Вот я думаю, что с этим как раз, если что-то и связано, то в наименьшей степени. Потому что, по моим наблюдениям, те люди, которые, во-первых, не являются исконными носителями русского языка, приезжают в наш город на заработки, как правило, ведут они себя весьма скромно, как правило, они или помалкивают, если они знают за собой вот такой низкий уровень владения русским языком, или стараются говорить правильно. Они как раз чутко относятся ко всем исправлениям, если они слышат исправление в свой адрес. Они стараются как раз не нарушать правила. Они стараются не ходить в чужой монастырь со своим уставом. И мне кажется, что вот сваливать беды, которые происходят с русским языком, на так называемое новое население нашего города, просто некрасиво. Вот это не по-петербургски. Кроме того, уверяю вас, дорогая Тамара Александровна, и в те времена, когда в нашем городе никто и не слыхивал о гастарбайтерах, приехавших из других бывших республик Советского Союза, просторечие было сколько угодно, и то же самое не новое население нашего города говорило «залазить», «свекла», «кита» вместо «кета» и «гренки» вместо «гренки». Этого было сколько угодно. Так что ваш гнев обращен, мне кажется, не в ту сторону. И второе. Вот Елена Николаевна уже заметила, что вряд ли самая главная наша задача — научить, пусть не новое, пусть вообще население нашего города правильно ставить ударение в словах. Понимаете, с нашей точки зрения, наша главная задача — привлечь внимание к русскому языку, по возможности показать, насколько мало мы о нем знаем, сколько в нем богатств, о которых мы иногда не подозреваем, привлечь наших слушателей к этим размышлениям, услышать от них их размышления, и это подчас бывает удивительно интересно, и много раз в наших передачах бывают вещи, когда мы буквально вот втроем здесь сидя восхищаемся тем, что нам сообщили. Вот недавно, например, наша слушательница Светлана познакомила нас с таким замечательным словосочетанием «кастрюля с отбортовкой». И мы теперь просто на каждом шагу стараемся его употребить, щегольнуть. Но это в порядке шутки. Дело в том, что научить ставить правильные ударения в словах ни одна передача в принципе не может, если иметь в виду владение нормами ударения в более или менее полном объеме. Этому может научить только семья и школа. Только вот когда это происходит регулярно, каждый день, и когда ребенок вовлечен в эту деятельность по освоению норм родного языка, повторяю, каждый день, вот тогда может быть результат. Мы можем здесь хоть каждый день сидеть по 6 часов кряду и долбить, вдалбливать эти ударения. Неужели кто-нибудь может гарантировать, что хоть сколько-нибудь значимая часть населения нашего города будет в это же время сидеть у радиоприемников и запоминать эти вдалбливаемые нами ударения? Нет, конечно. Задача передачи в этом быть не может. А за письмо ваше, Тамара Александровна, спасибо. Как это по-русски? Передо мной лежит письмо от нашей слушательницы из Петербурга, Анисимовой. К сожалению, наша слушательница не представилась, но уточнила, что ей 84 года. Само по себе письмо достаточно короткое. Позволю его прочесть. Уважаемые участники передачи «Как это по-русски», прошу помощи. Я много читаю русских классиков и не только, но не могу знать, понять одежду, которую описывает автор. Может, письменно коротко скажете, что из себя представляет описываемая одежда? Ну, прежде всего, я бы вам, конечно, рекомендовал обратиться к словарям. Более того, сейчас, слава богу, существует уже огромное количество, в том числе и на русском языке, и переводных, и оригинальных книг, посвященных костюму, в том числе русскому костюму XIX века. Дело в том, что любые описания, в том числе что устные, что письменные одежды, всегда утрачивают момент наглядности. И мы можем с вами долго рассуждать, чем там один кафтан отличается от другого. Именно об этом я сейчас буду говорить. Но лучше все-таки это посмотреть. Если нет интернета, то я абсолютно уверен, что в любой районной библиотеке города Петербурга обязательно найдется то или иное иллюстрированное пособие, которое вам поможет. Но из огромного, тут вот коллеги не дадут собрать... Ой, какой длинный список. Мы должны были пояснять. Да. Но я взял первые четыре, просто потому что они действительно очень распространенные. Все они обозначают разновидности кафтана. И об одном слове я хотел бы отдельно сказать, потому что как раз вчера давал интервью одному из петербургских изданий, где мне задали вопрос о омониме к этому слову. Итак, начнем с, казалось бы, простого. Что такое армяк из серого сукна? Ну, понятно, что сам по себе серое сукно нам неинтересно. Армяк — это разновидность кафтана. В первую очередь считается, что это одежда крестьянина. И интересно, что название его восходит к названию шерсти, с которой было это сделано. То есть армяк в переводе с татарского обозначает верблюжью шерсть. Таким образом, все армяки должны быть шерстяные, ну и, видимо, классические. Армяк-крестьянин должен быть еще из верблюжьей шерсти, хотя мне трудно представить, что такое возможно. Если мы читаем про армяк из серого сукна, то это явно уже некая инновация, некая модная одежда, потому что, еще раз подчеркну, что это должен быть именно шерстяной кафтан. Другая модная одежда из этого списка — это сюртук-редингот. Уже по названию... Ну, модная, скажем так, да, в какие-то времена была. Несовременная одежда. Безусловно. Потому что сейчас как раз перед нами пример тех слов. Вот весь этот список, который приводит наша слушательница, это, по большому счету, конечно, либо историзмы, то есть слова, которые ушли из употребления, либо архаизмы, то есть слова, которые в современном русском языке заменены другими словами. Итак, редингот. Слово, которое имеет два значения. В одном случае это длинный сюртук широкого покроя, а в другом случае это уже пальто. Покроем похоже на такой сюртук. Ну, думаю, что Елена Николаевна попробует, наверное, объяснить разницу между сюртуком и пальто. Насколько я понимаю, пальто — это уж совсем верхняя одежда, а сюртук — это скорее то, что можно носить в помещении, и то, что, да. Ну, как пиджак, да, конечно. Да, как пиджак, такой, просто да, длинными полами. И вот, редингот, да? Да. Ох, какой красивый. И если я правильно помню, это слово восходит к имени, по-моему, английского лорда, который ввел моду на такого рода пиджаки. Опять же, подчеркнем, что это 19 век, и, конечно, в современном русском языке слово явно не употребляется. Архалук. Я тоже привык к такому написанию, которое дает наша слушательница. Во всяком случае, я помню, что в текстах русской классики мне это слово попадалось в таком виде. Но у Даля мы находим более правильное с точки зрения Даля определение «аркалык». Тоже татарское по происхождению слово, тоже кафтан, но в некоторых диалектах это еще и означало поддевку, то есть то, что под кафтан можно надеть. Опять же, как выглядит эта одежда, нужно смотреть в специальных словарях. Надеть под кафтан – пододеть. Есть еще такое слово – пододеть. Архалук – это как раз то, что пододевалось под кафтан. И последнее из этих четырех разновидностей кафтана – это чуйка. Слово, вот как раз о котором сейчас модно говорить, потому что у него появилось, точнее, не у него, в современном русском языке пока еще не литературным, появился омоним. Первоначально чуйка – это, опять же, кафтан суконный, длинный и распространенный в мещанской среде. Как отмечает Википедия, по-видимому, перед нами пример еще и социальной стратификации одежды. Помним, что в Китайской империи желтый цвет мог носить только император, а все чиновники разделялись по цвету костюма. В России с цветами, видимо, было не так жестко определялась одежда, но крой и ткань, безусловно, определяли. Можно вспомнить знаменитые купеческие сапоги, которые очень серьезным образом отличались от сапог, условно говоря, других социальных слоев. Так вот, еще раз, чуйка в первом значении – это старинная верхняя мужская одежда в виде длинного суконного кафтана, распространенная в мещанской среде. И вот на наших глазах появляется жаргонное слово того же самого вида, то есть перед нами классический омоним, который я, например, очень плохо перевариваю, извините за просторечие, мне кажется, оно совершенно неприятным. Это обозначение интуиции шестого чувства, когда говорят, например, у него хорошая чуйка на что-либо. Понятно, что да, это слово явно с тюремным подтекстом, да, из тюремной биографии, именно поэтому оно так и неприятно звучит. Но не случайно современные журналисты задавали мне вот как раз вчера вопрос о том, почему это слово появляется. Видимо, нужно современному русскому языку какое-то оригинальное слово. Интуиция слишком профессионально, слишком ученый звучит. А вот чуйка от глагола «чуять» красиво. А чутье? Да. Кстати, вот хорошее слово, да, но, видимо... Ну, видимо, литературное слово не хочется употреблять. Лучше что-нибудь соригинальничать. Да. И опять же, вот, да, думаю, что любой носитель русского литературного языка, воспитанный на русской классической литературе, почувствует вот этот вот привкус чего-то неприятного в этой чуйке. И каждый раз, когда я слышу это среди молодежи, безусловно, сейчас это распространено в молодежной среде, меня все равно вот как бы внутренне что-то коробит. Какое-то в нем есть вот нехорошее. Что-то. Значит, наверное, не знают все-таки первоначальное значение этого слова, связанное с кафтаном. Да, да. Если бы они знали, то, безусловно, бы не придумывали такое слово. Это правда. Как это по-русски? И продолжение темы кафтанов. В письме слушательницы Анисимовой упоминается также и чекмень. Вот в моем представлении это было что-то связано с горской одеждой, но если мы обратимся к словарю Даля, то он, правда, с пометой «восточный» пишет, что это просто крестьянский кафтан, правда, более исподний. То есть получается, что поверх чекменя должно быть что-то еще надето. Обязательно, конечно, у горцев так всегда. А восточное это же и есть. Все правильно, Валерий. Mm-hmm. И меня очень удивило, что наши слушатели задают вопрос о значении слова «шлафрок». Собственно говоря, мне кажется, что все, кто читал как минимум роман Гончарова «Обломов», помнят, что он именно в нем и появляется, и едва ли на протяжении всего романа в шлафроке ходит. Это просто домашний халат без каких-либо нюансировок. Но забавно, что если воспринимать это слово как немецкое происхождение, а оно именно немецкое происхождение, то дословно оно означает «спальная юбка». Какая прелесть. Шлафен – спать, а рок – это юбка. Так что шлафрок – дословно спальная юбка. Но вот как бывает, изменяется, да, значение. То же самое со словом «бутерброд», которого mm-hmm. в немецком языке mm-hmm. нет, просто нет. То есть, если немцу сказать... Бутерброд, да, он не знает, понимает, что это такое, он не понимает. Einbelegtebrot. То есть, дословно, это хлеб с чем-то наложенным на него, belegte. Вот что-то на него наложено сверху, вот это он поймет. Он поймет это именно в том смысле, который мы вкладываем в слово «бутерброд». А в самом немецком языке слова «бутерброд» нет. А как же он к нам-то пришел, бутерброд? А вот. Видимо, русские немцы придумали. Сложилось. Да. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!